511. Урусвати знает о многих качествах психической энергии. Сущность ее остается неизменной, но вокруг этого зерна могут быть свойства весьма различны. Назовем воздействие состава крови. Теперь уделяют много внимания расовым отличиям. Можно эти отличия заметить не только на составе крови, но и на особенности психической энергии. Люди могут ощущать воздействие мысли некоторых народов сильнее или же оставаться холодными в других случаях. Кроме атавизма или кармических причин, можно искать основания в составе крови, который воздействует на психическую энергию. Невозможно перечислить, сколько связей существует между людьми. Стыдно должно быть роду человеческому, когда он не изучает свои связи и свойства. Психология должна заниматься всеми научными областями, которые могут осветить будущее жизни земной. Мысль не имеет пристанища среди признанных наук, и психология может быть единственным оплотом изучения мысли, иначе говоря, психической энергии. Сейчас особенно необходимо поставить эти вопросы на научную почву. Но для этого требуется сотрудничество целого ряда ученых, располагающих различными лабораториями. Не стыдно ли, что до сих пор науки разделялись на отдельные лагеря, не имея связи между собой? Получается, что одни науки признаются достоверными, но другие находятся под сомнением. Конечно, такое сомнение основано на невежестве и предрассудке. Нельзя себе представить, насколько сильны предрассудки. Нужно повторять это от дворцов и до хижин, и, может быть, самые сильные предрассудки живут во дворцах. Так нужно повторять о назначении науки. Мыслитель поучал: умейте открыть дверь науки. Стыдно, если она остается в рубище на холоде. Слышите, как стучится знание.